долго еще ей придется тут лежать. Наемник-сириец, руководивший ее военной подготовкой, приказал оставаться здесь до тех пор, пока не подойдет все отделение. Она искоса взглянула на свой тяжелый мужской хронометр. Они должны были появиться уже 10 минут назад. Она стоически терпела. Может быть, это и называется учебными стрельбами, но пули при этом вполне настоящие. Одна женщина уже убита, и еще 3 ранены. После последней учебной вылазки в лагере шутили, кто останется в большей выгоде после уничтожения Фидаина. Они сами или израильтяне? Ей хотелось курить, но она подавляла желание. Кольца табачного дыма в воздухе могут вызвать огонь. За спиной послышался шорох. Лейла осторожно перевернулась на живот и подтянула к себе винтовку. Подавшись слегка наверх, она осторожно подняла голову. Тяжелая рука опустилась ей на голову, надвинув шлем на самые уши. Сквозь приступ тупой боли она услышала хриплый рык наемника. «Идиотка! Кому было сказано не высовываться? Я тебя за 100 ярдов вычислил!» Он тяжело спрыгнул в окоп и улегся рядом с ней, отдуваясь. Это был крепко скроенный коротконогий человечек, вспыльчивый и нетерпимый. «Что тут происходит?» «Откуда мне знать?» — огрызнулась Лейла. «Ты же сам мне приказал голову не поднимать. Но ведь тебя послали на разведку». «Задание интересное», — усмехнулась Лейла. «Выяснить обстановку, не высовываясь из окопа». Он промолчал и, достав пачку сигарет, протянул ей. Она вытащила одну, и он поднес спичку сначала ей, потом себе. «Я думала, курить не положено». «Сучьи дети!» — проворчал он. «Мне до черта надоело играть в эти игры». «Когда подойдет взвод?» «Не раньше, чем стемнеет. Мы решили, что так будет безопаснее». «Зачем же ты тогда пришел?» Он посмотрел на нее, насупившись. «Надо же было кому-то сообщить тебе об изменениях в плане». Лейла задумалась. Он вполне мог прислать другого. Совсем не обязательно было тащиться самому. Все ясно. Она осталась единственной, кого он еще не трахнул. В общем-то, ей было наплевать. Можно и потерпеть, если это так необходимо. Тут все просто. Все мусульманские запреты не действовали. Женщинам внушили, что во имя победы их долг развлекать и всячески ублажать мужчин. В новом свободном обществе никому в голову не придет тыкать в них пальцем. Это был всего лишь один из способов для женщины участвовать в благородной борьбе. Отстегнув с пояса флягу, он отвинтил крышку и, закинув голову, отпил. Затем протянул флягу Леле. Она плеснула немного воды в сложенную ковшиком ладонь и с удовольствием смочила лицо. «Аллах, свидетель, жара невыносимая», — сказал он. Лейла кивнула и отдала ему флягу. «Тебе еще повезло. До захода совсем немного осталось, а я тут уже 2 часа торчу». Она снова перевернулась на спину и надвинула шлем на глаза, чтобы солнце не слепило. «Можно пока устроиться поудобнее». Через несколько секунд она почувствовала на себе его взгляд. Приподняв веки, вдруг заметила, что темные, пропитанные потом пятна на хлопчатобумажной форме, под мышками, вокруг груди, внизу живота, как будто сама отметила все свои интимные места. «Попробуй отдохнуть», — сказала она вслух. «Это жарище меня достало». Он не ответил. Лейла смотрела в небо.